«Это ведь самый большой заповедник?» Тед приблизился ко мне, говорил негромко, как будто разделял мои опасения. Эмрис шел посередине дороги и немного сзади. «Да, Анлав. Я не думал, что нам нужно опасаться животных. Они держатся в самых диких местах заповедников. Впрочем, о мутантах, которые жили здесь, этого я сказать не мог. Анлав некогда был самой главной из горных лабораторий. Но это было несколько лет назад. Сокращение работ заставило на время перенести их центр в заповедник Пилав. Мы миновали поворот и увидели станцию рейнджеров. Подобно всем остальным постам, она сознательно была построена так, чтобы сливаться с местностью. Стены из грубых необработанных камней. На крыше, как на естественном холме, растут дерн и виноград. Гараж прячется за кустами. Я приложил к рту руки и издал опознавательный крик. Мы с растущим нетерпением смотрели на дверь станции. Никакого ответа. Ничего не оставалось, как подойти в открытую. Если силовое поле включено, мы об этом скоро узнаем. Предупредив мальчиков, я пошел вперед, вытянув руки. Животные, натыкающиеся на силовое поле, испытывают, как мне говорили, слабый шок. Я не знаю, как оно действует на человека. Но рука не встретила преграды, и я подошел к полуоткрытой двери. С каждым шагом росло беспокойство. Анлав настолько важен, что на станции рейнджеров обязательно должны быть люди. Что здесь произошло? От моего прикосновения дверь распахнулась. Я осторожно переступил порог и оказался в главном помещении. Станция обычно состоит из трех рабочих помещений. Самое большое из них идет во всю длину здания. Кроме того, несколько жилых комнат с кухонным оборудованием. В глубине находится небольшая лаборатория и кладовая. Я чуть не упал. По контрасту после яркого солнца глаза почти не видели, поэтому я запнулся обо что-то на полу. Включив фонарь, я увидел обрывки пластилистов, которые обычно используют для упаковки. Проведя фонарем по комнате, я увидел другие следы беспорядка. Стул оттолкнули так торопливо, что он упал на спинку, и теперь ножки его торчали, как стволы станнеров. На столе тарелки с засохшими остатками пищи. Коммуникатор выплевывал ленту сообщений, пока она не кончилась, и машина не остановилась. Стойка, в которой обычно держали станнеры, пуста. Входившие не упаковали свои вещи. Я убедился в этом, заглянув в стенные шкафы. Там висели мундиры, лежало белье. В кладовой порядок, но на полу следы грабежа. Изгрызенные контейнеры, рассыпанные наполовину съеденные припасы. Из-под перевернутого мешка я услышал предупреждающее рычание. «Ушли», — ответил я на вопрос Теда, пятясь из кладовой и не желая поворачиваться спиной, кто бы там ни прятался. «Есть маленькие зверьки, которые не кажутся несведущему человеку опасными, но их не стоит недооценивать». Ответ можно найти лишь в одном месте. Я подошел к столу, рядом с которым на полу лежало кольцо ленты. Я не мог судить о мощности коммуникатора Анлава, но мне показалось, что прошло не менее 1-2 дней, прежде чем машина перестала передавать никем не читаемую информацию. Лента покрыта кодом, но он простой, употребляется лишь для краткости. Я прочел его без труда. Обычные сообщения приборов, установленные на пастбищах и звериных тропах о перемещении животных. 2 сигнала тревоги о появлении хищников на пастбищах. Обычно в таком случае высылались рейнджеры со станнерами. «Коммуникатор», — указал Тед на другую установку. Одним прыжком я оказался возле нее. Взяв микрофон, я услышал шум включенной связи, который невозможно ни с чем спутать. Но других звуков не было. Я нажал клавишу экрана. Он оставался темным. Никакой передачи не было. «Вызывай!» — Тед стоял рядом. «Пока не надо». Я опустил микрофон и нажал кнопку, отключающую связь, пока мы не узнаем больше. Казалось, он будет спорить, но Тед кивнул. «Можем встревожить тех, кому не нужно о нас знать». «Именно. Давай поищем флиттер». В гараже мы нашли наземную машину и хоппер. У машины был открыт капот. Рядом в беспорядке лежали инструменты, как будто работавшего неожиданно куда-то вызвали. Тед подошел посмотреть. Вставляли новый аккумулятор. Он уже вставлен, надо только закрутить гайки. Эмрис забрался в хоппер и прежде чем я смог остановить его, включил двигатель. Но он не работал. Должно быть, обе машины оставлены именно потому, что в спешке оказались бесполезны. «Вылезай!» — прикрикнул я на Эмриса. «Помни, о чем мы говорили. Не торопись. Если выберем хоппер, нас могут засечь на экране. Нет, передвигаться можно только в наземной машине. У нее есть искривляющее поле. А если тебе нужно действовать», — добавил я, когда Эмрис, недовольный и не раскаивающийся, вылез из хоппера, «отправляйся к мосту и приведи всех. Скоро пойдет дождь». Яркое утро сменилось сумраком. По небу двигались темные тяжелые тучи.